Один из углей громко треснул и выбросил сноп искр. «Мой бювар и брошь». «Мы здесь все девушки честные», — вспомнила я, вновь холодея от страха. По словам доктора Стрейкера, я, или Люси Эштон, в качестве адреса проживания назвала отель «Ройял» в Плимуте. А вдруг я оставила бювар с брошью там? Возможно. Сейчас, когда я немного успокоилась, мне удастся вспомнить хоть какие-нибудь события последних недель. Я сосредоточилась изо всех сил, но в памяти по-прежнему ничего не всплывало, кроме смутной мешанины серых осенних дней в дядиной лавке. А потом, без всякого ощутимого промежутка времени, моего пробуждения в лазарете. В коридоре послышались быстрые шаги, и мгновение спустя в дверях возник Фредерик, слегка запыхавшийся. «Мисс Феррес, прошу прощения за долгое отсутствие, сейчас Белла принесет нам еще закуски». Для меня время пролетело незаметно, но я с удивлением поняла, что опять проголодалась. «Я бы вас не оставил», — пояснил он, усаживаясь в кресло, «но мне нужно было отвезти документы в Лискерт к лондонскому поезду». «Надо ли понимать, что сегодня поездов больше не будет?» «Точно так. Но почему вы спрашиваете, мисс Феррес?» «Потому что... вы не подскажете, какова стоимость проезда до Лондона?» «Две гинеи за билет первого класса». Сердце у меня забилось учащенно и во рту пересохло, но я все же решилась изложить свою просьбу. «Мистер Мордаунд, вы наверняка имеете здесь влияние. Безусловно, вы понимаете, что мне необходимо поскорее увидеться с дядей. Я твердо знаю, что с телеграммой вышла ошибка. Я не хочу дожидаться доктора Стрейкера. Я желаю уехать первым утренним поездом, и если вы судите мне денег на билет, я возвращу вам долг сразу же по прибытии домой». «Мисс Феррес, вы здесь не узница, и никто не станет вас насильно удерживать. Но я все же настоятельнейше прошу вас дождаться доктора Стрейкера. Не забывайте, вы перенесли тяжелый припадок. И еще остался вопрос, почему вы назвались Люси Эштон? И что произошло с вами в течение последних недель, выпавших из вашей памяти? Если вы покинете лечебницу прежде, чем эти загадки разрешатся, у вас может случиться рецидив. Я вот спрашиваю себя, не инстинкт ли исцеления привел вас к нам? Ведь доктор Стрейкер — крупнейший специалист по расстройствам личности. Я не утверждаю, что вы страдаете подобным расстройством. Но если вдруг страдаете, лучшего врача вам не найти. Вы можете гарантировать, что в случае, если я дождусь доктора Стрейкера, он позволит мне уехать, когда я захочу? Даю слово, мисс Феррес. Вы добровольная пациентка, и вам единственно потребуется за сутки уведомить о своем решении в письменном виде. Впрочем, поскольку вы находитесь здесь на положении гостья, даже в этом не будет необходимости. Но я собиралась сказать, что доктор Стрейкер дважды отказал мне в разрешении покинуть клинику, но потом сообразила, что Фредерик может и не знать этого. «Видите ли, доктор Стрейкер решительно склонен считать, что я не Джорджинна Феррес». «Вы должны понимать, мисс Феррес, он часто имеет дело с пациентами, которые принимают за истину свои болезненные заблуждения. Я не говорю, что вы заблуждаетесь подобным образом. Хочу лишь сказать, что он обязан рассматривать такую вероятность. Ей-богу, мисс Феррес, вам нечего бояться. Я бы без колебаний доверил ему свою жизнь». Фредерик раскинул руки в заверительном жесте. Кисти у него были очень выразительные, с длинными гибкими пальцами, и любое движение своих эмоций он сопровождал безотчетной жестикуляцией. Время от времени он спохватывался и крепко сцеплял руки на коленях, но потом опять забывался, руки его расцеплялись и опять начинали разговаривать. Меня подмывало попросить Фредерика, чтобы он не сдерживался из-за меня и дал волю своим рукам, но подобная просьба прозвучала бы фамильярно и даже двусмысленно. «Так значит, у вас нет представления, почему вы назвались мисс Эштон?» — после паузы спросил он. «Ни малейшего. Сколько я не ломала голову, все бестолку. А у вас, мистер Мордаунд, есть какие-нибудь предположения относительно того, что со мной могло стрястись? Как я могла утратить всякую память о последних полутора месяцах, сохранив при этом ясные воспоминания обо всем, что было раньше?» «Ну, — нерешительно начал он, — случается, после тяжелого душевного потрясения человек напрочь забывает о событии, его вызвавшем. Это своего рода защитная реакция ума. Так короста нарастает на ране и не сходит, покуда рана не заживет. Но в вашем случае, скорее всего, причиной потери памяти стал приключившийся с вами обморочный приступ, как наверняка сообщил вам доктор Стрейкер. В самом деле, мисс Феррес, вам очень повезло, что вы остались живы. В прошлом году двое наших пациентов умерли от такого же припадка». Он испуганно осекся. «Ох, прошу прощения, мисс Феррес, мне не следовало этого говорить. Доктор Стрейкер был бы крайне мной недоволен. Вы быстро идете на поправку, вот что важно. Нам же надо понять прежде всего, что привело вас сюда. По всей вероятности, доктор Стрейкер уже повидался с вашим дядей и успокоил его на ваш счет, а, возможно, даже разрешил загадку вашего появления здесь. Зачем рисковать, пускаясь в долгое, холодное, утомительное путешествие, пока вы не оправились полностью? Здесь вам ничего не грозит, честное слово. И я буду счастлив, вплоть до возвращения Стрейкера, составлять вам компанию при каждой возможности, если вы не против, разумеется». Доводы звучали резонно. И перспектива провести еще один день или даже два в обществе Фредерика казалась заманчивой. Однако тихий и настойчивый внутренний голос убеждал меня не давать слабины. «Если же вы твердо положили покинуть клинику, — продолжал мистер Мордаунд, — есть ли у вас в здешних краях близкий друг, родственник, у кого вы могли бы остановиться?» «У меня нет никого, кроме дядюшки. Я одна на всем белом свете». Последние слова отозвались эхом в моем уме, словно я совсем недавно где-то их слышала. Мне пришло в голову, что нет необходимости уезжать следующим же поездом. Я могу задержаться здесь до завтрашнего вечера или даже сесть на утренний поезд в понедельник. «Мне хотелось бы подумать», — наконец сказала я, и дать окончательный ответ утром. «Конечно, мисс Феррес, я весь к вашим услугам». Наш разговор прервало появление Беллы, принесшей чай с плотной закуской из сандвичей, пшеничных лепешек и кекса. И опять меня поразила мысль о неуместности чаепития в сумасшедшем доме, да так сильно, что я едва не рассмеялась в голос. Еще я осознала, что проголодалась пуще прежнего, и несколько минут еды мы ели в молчании, украдкой поглядывая друг на друга. «Мисс Феррес», — неожиданно сказал Фредерик, — «раз вы попросили у меня взаймы на дорогу, надо ли полагать, что у вас нет при себе денег?» «Ни пенса. Однако чемодан, с которым я прибыла, не мой. И одежда в нем не моя, хотя все вещи в точности такие, какие я сама купила бы, снаряжаясь в поездку. Но зачем бы мне это делать, если у меня уже есть прекрасный гардероб?» «Действительно странно. Очень странно. Наводит даже на предположение, но ведь у вас должны были быть деньги, чтобы сюда добраться». У меня возникла ровно такая же мысль. Белла говорит, я дала ей шестипенсовик сразу по прибытии, но она не видела среди вещей кошелька, когда распаковывала мой, тот чемодан. И меня беспокоит отсутствие еще двух предметов, без которых я никогда не отправилась бы в поездку: бювара и драгоценной броши, моей единственной памяти о матушке. Я подробно описала оба предмета и спросила, не доставала ли я бювара с чемодана, когда мистер Мордаунд принимал меня в клинику. «Нет, вы ничего при мне не доставали. В честности, Беллы, я нисколько не сомневаюсь, и мы стараемся набирать персонал из людей, достойных доверия, Но всегда остается вероятность. Ваша комната находится этажом ниже, на противоположной стороне здания. Я начну с... Мистер Мордаунд, я никого не обвиняю в воровстве. Просто беспокоюсь, уж не забыла ли я бювар с брошью, например, в Плимутском отеле, который указала в качестве своего адреса по неизвестной пока причине. Да, понимаю. О своем пребывании там вы ничего не помните, разумеется. Но сам факт, что вы остановились одна в гостинице, наводит на предположение, что путешествовать для вас – обычное дело. Так ли это? Я не сказала бы, что такое уж обычное, но действительно мы с тетушкой совершили несколько путешествий после... Я чуть не сказала после периода отчужденности, но вовремя спохватилась. После моего 16-летия. Она сказала, что мне пора немного посмотреть мир. Тетушка заставляла меня покупать билеты на железнодорожной станции, заблаговременно заказывать номера в гостиницах и улаживать необходимые формальности по прибытии. Она была исполнена решимости вырастить из меня самостоятельную, независимую женщину. «А куда вы ездили? За границу?» «Нет, мы дважды посещали Шотландию, потом Йоркшир и Кент». «А Плимут?» «Нет, мы там ни разу не были, то есть, насколько я помню». «И ни разу не были в Нетлфорде», — пронеслось у меня в голове. Я неоднократно пыталась уговорить тетю Вайду, мол, больше всего на свете мне хочется увидеть место, где я родилась. Но в ответ всегда сыпался град возражений. «Нечего нам там делать. Бывшего вашего дома мы все равно не найдем. Его наверняка давно снесли». Пейзажи в тех краях такие же, как на острове Уайт, только гораздо менее живописные, и все в подобном духе. В конце концов, я от нее отстала, памятуя, как сильно она расстроилась при упоминании о Нетлфорде во время нашего разговора у маяка, и как прокричала тогда в великом волнении: «Ты была ее радостью, ее счастьем! Знай это и не задавай больше никаких вопросов». Подняв взгляд от огня, я увидела, что Фредерик пристально наблюдает за мной. Когда наши глаза встретились, он залился краской, и мы закончили чаепитие в неловком молчании. На меня вдруг навалилась страшная усталость. Через несколько минут он отметил мое утомленное состояние и откланялся, пообещав вернуться утром. Той ночью я заснула без помощи хлоралгидрата и спала крепким сном без сновидений, от которого очнулась на сером рассвете под стук дождя за окном. Я выбралась из постели, двигаясь гораздо свободнее, чем накануне, и прижалась лицом к решетке. Облажной проливной дождь лупил по дорожкам и отскакивал крупными брызгами от верха каменных стен. Черные скелеты деревьев еле виднелись за оградой, окутанные пеленой тумана. «Такой же дождь лил, когда мы лишились нашего дома», — вспомнила я. Осень близилась к концу, и погода стояла такая ненастная, что я уже несколько дней не выходила за порог. Крыша дала течь, и вода звонко капала в ведро в бывшей матушкиной спальне. Сад превратился в болото. Потоки воды огибали коттедж и прорывали глубокие русла в раскисшей земле. Всю неделю барометр показывал дождь. Особого ветра не было, только непрестанный ливень. Но к утру, субботы, барометр упал до отметки «буря», и по морю пошла крупная зыбь. С наступлением сумерек рокот волн стал громче, и ветер усилился. Эмми и миссис Брикс дома не было. В последнюю субботу каждого месяца они уезжали в гости к родственникам. После ужина мы перешли в гостиную и придвинули кресло поближе к камину. Тетушка раскладывала пасьянс для успокоения нервов, но я хорошо видела, что ей не по себе. Я сидела спиной к огню, прислушиваясь к грохоту дождя по крыше, скрипу деревянных перекрытий, дребезжанию оконных рам под порывами ветра и глухому гулкому реву моря, звучащему фоном. Неожиданно весь дом содрогнулся. С каминной полки и комода со звоном посыпались фарфоровые безделушки. Дверцы буфета распахнулись, пол резко накренился и вновь выровнялся. Потом раздался страшный грохот, похожий на раскат грома, и стены сотряслись с такой силой, что у меня лязгнули зубы. В первый момент я решила, что в коттедж ударила молния, но вспышки-то мы не видели. «Это утес», — отрывисто сказала тетя Вайда. «За фонарем! Живо!» Схватив свечу, я бегом бросилась вниз. Тетушка, невзирая на свой ревматизм, следовала за мной по пятам. Фонарь мы держали на крючке у кухонной двери. Я возилась с фонарным колпаком и восковыми спичками. Казалось, целую вечность, но, наконец, фитиль занялся и вспыхнул ярким белым пламенем. Мы быстро прошагали по коридору и распахнули переднюю дверь. Навстречу яростному ветру и оглушительному реву моря, какого я никогда прежде не слышала. Я видела четыре каменные ступени крыльца, черные и блестящие, да несколько футов гравийной дорожки под ними, а дальше свет фонаря тонул в потоках ливня, похожих на связки тонких стальных прутьев, стремительно пролетающих на фоне непроницаемой черной завесы. «Пойду посмотрю, что там творится, а?» — прокричала я, протягивая руку за дождевым плащом. «Нет, слишком опасно, надо уходить немедленно», — ответила тетя Вайда, торопливо надевая плащ. «Нам нужно отыскать тропу, добраться до дома священника». «Мамина брошь!» — воскликнула я и ринулась вверх по лестнице, прежде чем тетя Вайда успела меня остановить. Ворвавшись в свою комнату, я схватила красную бархатную коробочку с драгоценностью, потом схватила с туалетного столика бювар, торопливо засунула за пазуху и через считанные секунды спустилась в прихожую. Тетя еще даже не успела застегнуть ремешок зюйтвестки. Я проворно накинула дождевик и надела галоши, после чего мы вернулись к кухонной двери и вновь выглянули под ливень.